невиданную еще дотоле в вельможе силу, он никогда не употреблял во зло. Он был вовсе не мстителен, не злопамятен, а все его боялись. Он был отважен, властолюбив, иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности. Одним словом, в нем видно было все, чем славится русский народ, и все то, чем по справедливости его упрекают. А совсем тем он русскими не был любим. Сие покажется загадкой, а ее можно объяснить весьма естественно. Ни одна привязанность к нему императрицы давала ему сие могущество. Но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла. В нем страшились не того, что он делает, а того, что может сделать. Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли с подчиненными, от него никто не слыхивал. В нем совсем не было того, что привыкли мы называть спесью. Но в простом его обхождении было нечто особенно обидное. Взор его, все телосложение, казалось, говорили присутствующим: «Вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям. А чем можно было оскорбить их самолюбие? Его рассеянно прихотливый взгляд в обществах иногда останавливался, или лучше сказать, скользил на приятном лице моей матери. Всего достаточно было, чтобы встревожить совсем неревнивого, но благородно самолюбивого отца моего. В один вечер звездоносные шуты тешили светлейшего разговорами о женской красоте. Один из них объявил, что он никогда не видал столь прелестной маленькой ножки, как у моей матери. «Неужели?» — сказал Потемкин. «Я не приметил. Когда-нибудь приглашу ее к себе и попрошу показать мне без чулка». И не прошло двух дней, как мой отец узнал о сём разговоре. Можно себе вообразить страх и гнев, коим он вскипел. Он представлял себе отчаяние супруги, если б ей осмелились сделать столь обидное предложение. Для предупреждения всяких неприятностей он упросил ее отправиться немедленно в деревню. Несколько времени спустя, после сей домашней тревоги, о коей виновник ее вовсе ничего не знал, прибыл в Херсон вюртембергский принц Фридрих для командования дивизией, в которой находился мой отец. Своенравию, странностям его не было пределов. С таким начальником трудно было ужиться отцу моему. Взаимные жалобы их наскучили князю Потемкину, и он решился развести их. В разлуке с женою, с детьми, посреди таких неприятностей, моему отцу самому желательно было отойти с честью. Он был уже 7 лет полковником. Ему доставалось в бригадиры, а всем чине немногим оставляли полки. Потемкин представил его к чину и вместе с тем полк его отдал другому. Сие не совсем было приятно, но делать было нечего. Он был, по крайней мере, утешен мыслью близкого свидания с семейством и вскоре потом отправился в Пензу. Возвратившись туда, он недолго дожидался производства. Он получил бригадирский чин, но с назначением к определению в оберкомендантскую или комендантскую должность. Не прошло года по прибытии отца моего в пензенскую деревню свою Симбухино, как я в ней родился среди сельской тишины. Я был еще на руках кормилицы, когда в жизни моих родителей произошла важная перемена. Вот как сие случилось. Князь Потемкин наконец поссорился с вюртембергским принцем и, так сказать, почти его прогнал. Один из его любимцев, Василий Степанович Попов, с которым отец мой был хорошо знаком, но не имел никаких связей, разговорился об нем с князем и представил как жертву своенравия принца. Потемкин был великодушен, как все люди сильные и умные. Он начал с того, что бригадиру, почти в отставке жившему, доставил генерал-майорский чин, а потом через господина Попова прислал ему письмо, адресованное на имя тогдашнего статс-секретаря после канцлера Безбородки.